Посему следует, не теряя ни дня, засесть за эмигрантскую печать. Максим молодец, приволок из посольства целое досье. Кое-что, правда, довелось еще прочесть в Москве, Феликс Эдмундович снабдил. Говорит, вникайте не просто в суть, подчас в деталях скрыты самые важные нюансы, которые смогут облегчить вам подходы к эмиграции. Надо, подчеркнул он, чтобы примирение, почин к миру исходил именно от них, от тех русских, кто там за чертой. Необходимо не углублять рвы, а стремиться их закопать, чтобы наши соотечественники не переметнулись в лагерь наших врагов, а стали, если уж не союзниками нам, то, по крайней мере, нейтралами. «Да что это я вам все разжевываю и в рот кладу?» — прошелся по своему кабинету Феликс. «Вы ведь многих из них лично знаете. Например, вашу бывшую, так сказать, подругу Кускову. Вот с нее, нынешней прожанки, и начните. И от меня, Екатерине Дмитриевне, поклон. Ну-с, целую ручки, ясновельможная пани». И Феликс Эдмундович, чуть склонив голову, элегантно щелкнув каблуками, как истинный польский рыцарь, прикоснулся губами к запястью Екатерины Павловны, остро щекотнув кожу колкими завитками бороды и усов. Екатерину Павловну Пешкову знали в Европе не только как председателя политического Красного Креста, специально созданного ею для помощи представителям многих партий, попавших под репрессии нового режима. Многим этим же самым жертвам и эмигрантам она была еще известна и как давний член временной делегации партии эсеров, то есть, по сути, ЦК, куда ее выбрали еще в 1909 году. Собственно, находясь в Швейцарии, Италии, а затем во Франции, как раз в годы между Первой русской революцией и Первой мировой войной, она, кроме забот о сыне, нагрузила себя и большой общественной ношей. Там, за границей, опираясь на помощь Веры Фигнер, она устанавливала и крепила связи разбросанных по Европе сил социалистов-революционеров, имея в виду, что им, а не только большевикам, вскоре предстоят грозные битвы. Горький тогда был скорее с Лениным и не мог не сокрушаться. «Иногда мне жалко и тошно, что ты идешь не по той линии, по которой я, и не с теми людьми. Грустно это, но ничего, наши дороги сойдутся, в это я верю». Правда, с началом войны Екатерина Павловна, вернувшись в Россию, стала во главе созданной ею комиссии помощи детям, жертвам всемирной бойни. И в этом преуспела, подняв на благородное начинание не только российскую общественность, но и передовые круги многих европейских государств. Полыхали сражения, а она, хрупкая женщина, пробиралась из Москвы в Финляндию, а через нее и в другие страны. Октябрьский переворот они встретили вместе в Москве. Максим, став большевиком, участвовал в штурме Кремля, где даже был арестован юнкерами. Горький и Екатерина Павловна дежурили в подъезде их общего дома в Машковом переулке у Чистых прудов. Сюда потом из Петрограда часто наезжал по издательским и прочим делам Алексей Максимович. Здесь не раз бывал в кругу их семьи Ленин. Но сошлись ли их дороги, о чем пророчествовал Горький? В чем-то, безусловно, оба смело и мужественно защищали многих интеллигентов и бывших членов различных революционных партий, попавших в немилость новой большевистской власти. Горький в таких случаях нередко пользовался дружбой с Лениным. Екатерина Павловна – знакомством и тоже дружбой с Дзержинским. И добилась создания постоянного комитета политического Красного Креста для помощи всем, кто по идейным мотивам попал за решетку. Люди арестовывались пачками, и среди них